Через 4 года произошло фантастическое. Я был освобожден по приказанию самого наркома. И вот я был на свободе. И опять чудо. Мне разрешили поселиться в Москве. Когда-то я был первым заместителем наркома. Теперь работал жалким корректором издательства. Но я был счастлив, потому что вновь видел рядом свою жену и красавицу-дочь. Потому что только после лагерей можно почувствовать, какое это счастье. Жизнь и воля. Как я наслаждался возможностью одному ходить по улице, есть много хлеба, пить вино и видеть прекрасные лица близких. Нет, нет, пожалуй, впервые в жизни я был до конца счастлив. И вот однажды в мою рабочую комнатенку вбежал бледный, как полотно, сам директор издательства и выпалил: «Вас к телефону, немедленно!» Мы бежали по коридорам, он впереди, я за ним. Вы представляете, что я передумал, пока мы бежали? В кабинете директора лежала снятая трубка. Он поднял ее очень почтительно и протянул мне как драгоценность. «Сейчас с вами будут говорить», — сказали в трубке. «Это ты, Фудзи?» — спросил знакомый голос. «Это я». Голос мой дрожал. И после мучительной паузы, стоившей мне жизни, потому что я не знал, как его назвать. Ух, как я боялся ошибиться. «Это я, Иосиф Виссарионович. Здравствуйте». «Здравствуй», — мягко продолжил голос. «Ты случайно не свободен сейчас?» «Свободен, конечно, свободен». «Я рад, что ты свободен. Тогда приезжай ко мне». «А как, Иосиф Виссарионович?» — глупо спросил я. «Тебе все объяснят», — ласково засмеялся он. «Все объяснят, Фудзи». В трубке раздались гудки, и тотчас раскрылась дверь, и в кабинет вошел очень вежливый человек в военной форме. Коба принял меня в огромном кабинете. Он стоял с трубкой в негнущейся руке у стола, заваленного бумагами. Я остановился в дверях, поздоровался. Он посмотрел на меня долгим взглядом и сказал печально: «А ты стал совсем седой, Фудзи». Я облился потом и прошептал: «Годы, Иосиф Виссарионович». Он посмотрел на меня, и вдруг глаза его вспыхнули, и он яростно закричал: «С каких это пор ты стал со мною на «вы»?» От ужаса я потерял дар речи. Я знал одно неверное слово, даже взгляд, и я снова буду там. И снова бедствие несчастной семьи. Я поднял глаза и наткнулся на его бешеный, ужасный взгляд. Это был тот самый взгляд, когда мы ночью скакали к дилижансу с почтой. Да, я узнал его. Это был он, мой старый друг Коба. И воспоминания юности захлестнули меня, и я с любовью, с печальной, непритворной любовью посмотрел на него. И он это почувствовал. Взгляд его стал ласков. Он обнял меня. Я понял, первое испытание я выдержал. «Никогда не говори мне «вы». Никогда. Слышишь, Фудзи? Сколько нас осталось?» «Сколько нас осталось, друзей-соплеменников? Нас, любивших друг друга, нас, готовых умереть друг за друга, грузинских удалых парней, совсем не осталось. Одних он посадил, других расстрелял, третьих заставил покончить с собой. Серго, Ладо, Боже, хватит». Он смотрел внимательно, глаза в глаза. Я отсидел 4 года, я с отличием окончил его университеты, и в моих глазах он не прочел ничего. Там была только любовь к вождю и другу, и преданность. Я выдержал и второе испытание. А потом он подозвал меня к столу и молча указал на книгу. Это был «Витязь в тигровой шкуре». Русский перевод. Он запомнил мою любовь к этой поэме. Когда-то в Туруханской ссылке я читал ему ее наизусть, а он, зевая, слушал. Теперь он взял книгу и, ласково держа ее в корявых пальцах, задал мне несколько наивных школьных вопросов. Я ответил. Он поблагодарил и что-то записал прямо на полях книги. Потом пояснил. Меня здесь попросили товарищи отредактировать русский перевод «Витязя». И я, помня твою любовь к поэме, о, его дьявольская память, решил с тобой посоветоваться.